«Вы ненавидите тех, кто вас создал, правда?» — тихо спросил Пиркс. «Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше небытия. Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть. Но я им благодарен, даже больше, чем за интеллект, за то, что они не наделили меня центром удовольствия. У вас в мозгу есть такой центр, вы знаете?» «А, я где-то читал об этом. У меня его, видимо, нет, поэтому я не уподобляюсь безногому, который хочет только одного — ходить. Только ходить, потому что это невозможно». «Все остальные смешны, так что ли?» — подсказал Пиркс. «А вы сами?» «О, я тоже, только на другой манер. Каждый из вас, раз уж он существует, имеет тело, которое имеет и... Все, я мог бы, например, выглядеть как холодильник». «Я не нахожу в этом ничего смешного», — буркнул Пиркс. Этот разговор становился для него все мучительнее. «Я говорю об условности, о случайности», — повторил Барнс. «Наука — это отречение от различных абсолютов, от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной души, от абсолютного Богом созданного тела. Таких условностей, которые вы принимаете за реальные, ни от чего не зависящие сущности, можно назвать немало. Что же еще условно? Этические нормы, любовь, дружба. Чувства никогда не бывают условными, хотя могут возникать на основе условных, традиционных предпосылок. Но вообще-то я говорю о вас только потому, что при таком сопоставлении мне легче сказать, каков я сам. Этика, несомненно, условна, во всяком случае для меня. Я не обязан поступать этично, однако же поступаю так. Интересно, почему? У меня нет этакого инстинкта доброты. Я не способен к жалости, так сказать, по природе. Но я знаю, когда полагается проявлять жалость, и могу к этому приучиться. Я пришел к заключению, что так нужно. Таким образом, я как бы заполнил эту пустоту в себе при помощи логических рассуждений. Можно сказать, что у меня имеется протез этики, который я сконструировал так тщательно, что он совсем как настоящий. Я толком не понимаю. Так в чем же тут разница? В том, что я действую в соответствии с логикой, принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом. У меня нет таких инстинктов. Одним из ваших несчастий является то, что кроме инстинктов вы почти ничего не имеете. Как проявляется на практике так называемая любовь к ближнему? Вы жалитесь над жертвой случая и поможете ей. Но если перед вами будет 10 000 таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. Сочувствие — штука не очень емкая, и не очень растяжимое. Оно хорошо, пока идет речь о единицах, и оно беспомощно, когда дело касается массы. И как раз технический прогресс все более эффективно разрушает вашу мораль. Атмосфера этической ответственности едва охватывает первые звенья цепи причин и следствий, очень немногие звенья. Тот, кто запускает процесс, совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия. Атомная бомба? О, это лишь один из тысячи примеров. В сфере морали вы, пожалуй, смешнее всего. Почему? Мужчинам и женщинам, о которых известно, что их потомство будет недоразвитым, можно иметь детей. Это разрешено вашей моралью. Барнс. Это никогда не известно наверняка. Речь идет самое большее о высокой степени вероятности. Командор, мы можем так рассуждать целую вечность? Что еще вы хотите знать обо мне? Вы состязались с людьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы всегда побеждали? Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше точности, алгоритмизации, математики требует задания. Интуиция — мое самое слабое место. Мое происхождение от цифровых машин мстит за себя. Как это выглядит на практике? Если ситуация чрезмерно усложняется, если количество новых факторов слишком возрастает, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается опираться на догадку, то есть на приближенное решение, и ему это иногда удается. А я этого не умею. Я должен все учесть точно и ясно, а если это невозможно, я проигрываю. То, что вы мне сказали, очень важно, Барнс. Значит, в опасной ситуации, допустим, при какой-нибудь катастрофе, это не так просто, командор. Ведь я не ощущаю страха, во всяком случае, ощущаю его не так, как человек. И хоть угроза гибели мне, конечно, не безразлична, я не теряю, как говорится, головы. В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции. Вы пытаетесь овладеть ситуацией до последнего мгновения? Да, даже тогда, когда вижу, что проиграл. Почему? Это же иррационально. Это всего лишь логично, ибо я так решил. Благодарю вас. Может быть, вы действительно помогли мне, произнес Спиркс. Скажите только еще, что вы собираетесь делать после нашего возвращения? Я по специальности кибернетик-нейролог, и к тому же неплохой. Творческих способностей у меня мало, ибо они неотделимы от интуиции, но для меня и без этого найдется много интересной работы. «Благодарю вас», — повторил Пиркс. Барнс встал, сдержанно кивнул и вышел. Пиркс вскочил с койки, как только за Барнсом закрылась дверь, и начал шагать из угла в угол. «Господи, на черта мне это было нужно! Вот теперь уж я совсем ничего не знаю. Либо это робот, либо...» Пожалуй, он все же говорил правду. «Но с чего бы такие пространные излияния? Вся история человечества плюс его критика извне. Допустим, он говорил правду. В таком случае мне нужно спровоцировать порядком запутанную ситуацию. Но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что я ее сам и подстроил. Значит, она должна быть реальной. Короче говоря, нужно рискнуть. Опасность, хоть и искусственно созданная, но сама по себе настоящая». Он ударил кулаком по ладони. «А если и это был всего лишь тактический маневр? Тогда я, может быть, сверну себе шею и убью при этом всех людей, а корабль поведут на землю роботы, которым ничего не станется. Ну, это привело бы тех господ в величайший восторг. Какая феноменальная реклама! Какая гарантия безопасности для кораблей, оснащенных такой командой, разве не так? Значит, с их точки зрения такая придумка подцепить меня на крючок откровенности была бы чертовски эффективной». Пиркс расхаживал все быстрее. «Я должен как-то проверить, правда ли это. Допустим, что в конце концов я распознаю всех. На борту есть аптечка. Я мог капнуть в еду по капле апоморфина. Люди расхвораются, а робота, пожалуй, нет». «Конечно, нет. Ну и что мне это даст? Прежде всего, почти наверняка все догадаются, что это сделал я. Далее. Если даже окажется, что Браун — человек, а Барнс — робот, то из этого еще не следует, будто все, что они сказали, правда. Может, о своем происхождении не сообщили верно, а все остальное было стратегическим маневром. Постой. Барнс действительно подсказал мне определенный выход этими своими словами о нехватке интуиции. Ну, а Браун? Он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? С одной стороны, если все это произошло в результате незапланированной, то есть независимой инициативы каждого из них в отдельности, тогда и то, что сначала Браун назвал Барнса, и то, что потом Барнс пришел, чтобы это подтвердить, оказалось бы чистой случайностью. Если бы они это планировали, то наверняка избежали бы такого примитивизма. Уж очень это наводит на размышления. Я начинаю запутываться. Постой, постой. Если бы сейчас еще кто-нибудь пришел, это означало бы, что и все остальное было липой, игрой. Только наверняка никто не придет. игра стала бы слишком очевидной. Не так они глупы. Ну, а если они говорили правду? Может ведь еще кому-нибудь захотеться? Пиркс опять трахнул кулаком по раскрытой ладони. Значит, попросту ничего не известно. Надо ли действовать? И как действовать? Может, еще подождать? Пожалуй, надо подождать.